Глава 38. Сделка. С первого же взгляда было очевидно, что подо мной точно не стадион. Скорее, если оценивать разнообразие деревьев, разросшихся внизу, это было что-то вроде ботанического сада. И мне, похоже, нужен тот дуб-гигант, что возвышается прямо в самом центре всего этого буйства зелени. Телепорт. Я перенесся на верхушку дерева поближе и принялся осматривать землю более внимательно. Здесь не было пыли, в которой могли бы спрятаться измененные, только самая обычная почва и трава. Впрочем, бывшие жители Атиса могли бы скрываться и там. Я спустился еще ниже, потом кинул в траву несколько старых мечей из своего невидимого кармана и только потом спрыгнул сам. Можно было бы потелепортироваться до места и по верхушкам деревьев, вот только на земле я чувствую себя увереннее. Да и не бегу я от драки, наоборот, не отказался бы еще немного улучшить свой путь князя. Увы, до самого дуба меня никто не потревожил. А потом я нашел маленькую красную точку, плавающую прямо в древесном стволе, словно вокруг не плотная вековая древесина, а самая обычная вода. Даже немного страшно протягивать после этого руку вперед, а ну как эта штука прыгнет на меня, да забурится под кожу. Бам! С грохотом вынесло боковую стену бывшего ботанического сада, и я сразу перестал сомневаться. Когда времени мало, нужно просто сразу действовать. Я быстро схватил духовное ядро из дерева и засунул вскрывающее его проявление мешочек с пеплом. Опять еле заметная вспышка тепла, но я-то уже знаю, что это ненадолго. А времени детально разбираться с моей находкой сейчас нет. Я закинул мешочек обратно в невидимый карман, сменив его на косу и пару баночек с зельями живой воды, тут же отправив их в полет и в сторону поднявшегося облака пыли. Если из-за пробитой стены на меня сейчас попробует напасть толпа монстров, то склеивающее зелье будет в самый раз. Если же придет одиночка, то у меня есть слово, пелена, мои кристаллы и другие способности. Уверен, у меня получится справиться с кем угодно. Или нет. Тут я узнал неспешно приближающуюся ко мне фигуру. «Здравствуй, Сафи!» Я с огромной скоростью принялся прокручивать в голове различные стратегии, что могли бы помочь мне победить. Вернее, учитывая, что моим пределом оказался восстановившийся всего лишь наполовину измененный, стоит больше думать о побеге, чем о реальной схватке. «Здравствуй, кот. Оказывается, тебя не так-то просто найти». Она заговорила. Она шутит. «Черт побери. Да она же не за моей жизнью пришла. Ей что-то от меня необходимо. А ситуация-то становится крайне интересной. Я никогда не бегаю от драк». Осознание подоплеки происходящего добавило мне уверенности. Я помахал косой, словно вызывая Сафи на бой. «Не придуривайся». На меня словно навалилась огромная тяжесть. Грудь не поднималась, лишая возможности сделать вдох, руки опали вниз, даже глаза, кажется, сами собой опустились и не смели подняться выше сапог моей гости. «Вот же зараза!» «Я тебе не подчиняюсь!» Я использовал слово «князя», и стало немного полегче. Немного, но этого хватило, чтобы поднять голову и снова уставиться прямо в глаза Сафи. А подышать и подумать об оружии можно и потом. «Не подчиняешься!» Сафи согласилась с моими словами, и давление тут же пропало. «Но тебе нужна моя помощь, а у меня будет для тебя задание». А вот, кажется, мы и приближаемся к сути. Задавить меня не получилось, и девушка решила попробовать по-другому. Что ж, от удачной сделки, из-за старых разногласий, я точно отказываться не буду. «Я слушаю. Вот только расскажи подробнее, чем именно ты можешь мне помочь?» «А выбраться отсюда вы не хотите?» Сафи, похоже, решила начать с минимальных расценок. «У нас ревелец в отряде и глаз пробоя. Думаешь, это проблема?» «И что же вы тогда до сих пор тут торчите?» «А ты бы ушла из изначального мира, упустив шикарнейший шанс ускорить свое развитие». И тут, будто решив мне подыграть, из-под земли рядом с дубом начал выкапываться измененный хаосом местный житель. В принципе, все логично. Тут же земля, не пыль с бетоном. Вот его тело, оставленное тут множество веков назад, и опустилось довольно глубоко, заставив потратить лишнее время на выкапывание. Впрочем, мне так даже лучше. Вон эффективность монстра восстановилась уже на 30%, гарантируя взятие новой границы в моем развитии. Копье с кристаллами пронзило голову измененного, разрывая ее на куски прямо на глазах у Сафи. Пусть еще раз подумает, с кем именно она связывается. Путь князя увеличен на 1%, с 29,8% до 30,8%. Открыто четвертое испытание. Комбинация с цветом и обманом Mesmerize, уровень 1. Вызывает на 3 секунды вашу копию, повторяющую последнюю магическую атаку, со 100% эффективности. Откат 1 час. Комбинация с плотью и обманом Heavy Rise, уровень 1. Вызывает на 3 секунды вашу копию, повторяющую последнюю физическую атаку, со 100% эффективности. Откат 1 час. Кстати, очень неплохие способности получились. Они и в бою пригодятся, и кое в чем еще. Я быстро поменял набор навыков, чтобы были включены в цепочку способности моего наплечника-князя, и снова поймал взгляд Сафи. «В общем, как я и говорил, нас и тут неплохо кормят». «Кормят? Ты о чем?» Кажется, я на самом деле смог ее смутить, но девушка быстро пришла в себя. «Что ж, раз бегство вас не волнует, наверное, тебе и твоим друзьям хотелось бы сохранить жизни и ваши миры. Ты же понимаешь, что, несмотря на все новые силы, вы нам не ровня. Приду я, или Федерация отправит кого-то еще, и все вы будете убиты, а ваши миры стерты». «И ты можешь это исправить?» «Я отвечаю за безопасность этой операции. И то, каким образом я исключу саму возможность вашего повторного появления в Ра и на наших территориях, никого не волнует. Например, стирающий поток монстров можно просто направить куда-либо за границу вашей полосы миров. Соединение с Атисом тоже можно отрезать. И тогда все. Вы сможете и дальше вариться в собственном соку, отсеченные от всех остальных, но живые. А мы не беспокоиться, что вы решите вернуться». Как красиво она все рассказала. Вроде и зубы мне не заговаривает, предлагая компромисс, но минусы смотрятся так незначительно. Так и хочется согласиться. Но я же, к счастью, не дурак.